Интонация знаков препинания в предложении. Теперь продолжим тему речевой интонации, но не для того, чтобы интонировать предчтение. Нет, ни в коем случае. Продолжим разговор о знаках препинания для того, чтобы разобраться и лучше понять особенности воплощения намерений говорящих, отражающихся в звучащей русской речи. Логическое содержание предложения выражают знаки препинания, и характер звукового воплощения строго систематизированы в каждом языке. Интонация знаков препинания отлично слышна в отдельном предложении, когда не возник еще фактор контекста, то есть смысл. По знакам препинания мы считываем информацию. Они озвучиваются в речи как различные, слышимые каждым носителем языка сигналы, и ни в коем случае не являются знаками разрыва внутри текстовых связей. Нужно подчеркнуть, что знаки препинания обозначают в устной речи разного рода незавершенность движения мысли, перспективы речи, внутренние связи с обстоятельствами, причинами, следствиями. И в подготовленных для публичного произнесения текстов, к сожалению, на всех знаках препинания фраза рвется и делается бессодержательной. Особенные дыры появляются на местах точек и запятых. Итак, об интонации знаков препинания. В свое время Станиславский, безусловный мастер искусства рождения живого слова, считал необходимостью четкое знание правил интонирования знаков препинания и настаивал на воспитании умения их интонацию слышать и свободно воплощать. Какие же знания и умения необходимы людям, интересующимся публичной речью? Точка озвучивается как окончание мысли. Голос перед завершением поднимается на ударном слоге, а потом резко опускается вниз. Точка озвучивается как окончание мысли. Голос резко опускается вниз на ударном слоге. Мы слышим интонацию завершения. А каждое следующее предложение начинает новый этап разговора. Однако такая полная завершающая точка есть только в конце сюжета, когда тема исчерпана. Точка внутри сюжета может предлагать нам разную смысловую перспективу. Она может означать развитие, возражение и призыв. Точка лишь группирует фрагменты текста по степени их важности, не нарушая цельность сообщения, создает малые промежуточные остановки в общем содержательном движении текста, помогая лучше, точнее понять ситуацию. Я возвращался домой полями. Была самая середина лета. Луга убрали и только что собирались косить рожь. Толстой, Хаджи Мурат. Урок смелости, урок гордости, урок верности, урок судьбы, урок одиночества. Цветаевой мой Пушкин. Представьте себе, какими разными станут точки связки при различной интерпретации текста. Запятая, к сожалению, тоже часто звучит как точка, и тогда мысль рвется и теряет развитие. Знак запятой всегда самый уязвимый. Запятая перед что-либо которой, как правило, должна сниматься. Она мешает выделению смысла. Запятая вообще меняется, так как может выражать не только перечисление, но и развитие, и завершение, и противопоставление, предупреждение, ожидание. Превращение запятой в точку происходит из-за ее графики, хвостик, направленный вниз. Автоматически фиксируется как падение тона. А представьте себе запятую хвостиком вверх и запомните. Запятая всегда выражается небольшим подъемом голоса, показывая как предупреждающая рука, по выражению Станиславского, что мысль не закончена. Запятая всегда говорит о внутренних смысловых связях. Связующая роль запятой проявляется и в том, что она исчезает перед союзами, предлогами, частицами, а пауза может появиться даже после этих соединяющих слов. Он сказал, что дорога, встреча, которая состоялась вчера, Я спросила, где находится музей. Мы вспоминаем, какое прекрасное лето. Ударение не должно падать на частицы, только на смысловое слово. Чаще всего слышны превращенные в точки, разрушающие смысл запятые перед союзами. Правильно звучащие запятые связки перед союзом «и» объединяют мысль, помогая услышать не только мысль, но и стиль автора. Целыми днями и ночами лил дождь, и капли неумолчно стучали по крыше, и хлестала под окнами вода, стекая по желобку в катку. Булгаков крещение поворотом. И дорога, и вдали видневшаяся черта терека, и станицы, и народ — все это казалось ему теперь уже не шуткой толстой казаки. А сейчас представим себе текст с разрывом смысла из запятой или точки перед «что». Исходный текст. Говорили, что на набережной появилось новое лицо — дама с собачкой. Чехов — дама с собачкой. А вот вариант превращения запятой в точку. Говорили, что на набережной появилось новое лицо — дама с собачкой. Мы сразу понимаем, как искажается авторский смысл. Другой пример. Он рассердился, что нельзя посидеть в тепле, что идет снег, что у тети горят сентиментальные слезы за вуалью Набоков «Защита Лужина». И если первая запятая может сниматься, он рассердился, что нельзя посидеть в тепле, то две последующие запятые паузы сохраняются. Он рассердился, что идет снег, что у тети горят сентиментальные слезы за вуалью. Смысл текста меняется. Мотивы поведения становятся не связанными между собой. А теперь попробуем запятые интонационно превратить в точки. Он рассердился, что нельзя посидеть в тепле, что идет снег, что у тети горят сентиментальные слезы. Не правда ли смысл фразы становится иным? Знак запятой всегда самый уязвимый. И надо подчеркнуть, несмотря на то, что знак запятой всегда один и тот же, характер ее звучания разнообразен именно в различных смысловых ситуациях. Она может отражать однородность перечисления, так и неоднородность уточнения, подчинения, сопоставления, противопоставление. Все дело в смысловой задаче в наших намерениях, даже в простейшем варианте. Неточность намерений будет очевидна. Известный писатель, доктор филологии, ректор педагогического института. Как понять, что это три человека или один, если во фразе звучит не уточнение, а перечисление? Точка с запятой, создавая единство между частями предложения, хотя и фиксируется некоторым понижением голоса, но прочно держит перспективу и не звучит как завершение. Луна сияла, все было тихо. Топот моей лошади один раздавался в ночном безмолвии. Пушкин, «Путешествие в разум». Попробуйте услышать разницу в звучании точки и точки с запятой. С самого раннего утра небо ясно. Утренняя заря не пылает пожаром. Она заливается кротким румянцем. А теперь превратим их в точки с запятой. С самого раннего утра небо ясно. Утренняя заря не пылает пожаром. Она разливается кротким румянцем. Попробуйте расставить многоточие. С самого раннего утра небо ясно. Утренняя заря не пылает пожаром. Она разливается кротким румянцем. А в третьем варианте превратим три предложения в одно. С самого раннего утра небо ясно. Утренняя заря не пылает пожаром. Она разливается кротким румянцем. Двоеточие – знак разъяснения, уточнения. Оно предваряет предстоящее подъемом голоса и паузой продолжение, концентрирует внимание на последующих аргументах. Ударные и заударные слоги просто расширяются. Услышьте это, попробуйте повторить. Я возвращался домой полями. Была самая середина лета. Я возвращался домой полями. Была самая середина лета. А вот как звучит двоеточие в чеховской фразе. Услышьте, попробуйте высказать цельную мысль. И теперь экзаменую себя, чего я хочу. И теперь экзаменую себя, чего я хочу. Чехов — скучная история. Тире всегда связывает предыдущее и последующее. Оно тоже звучит как незавершенность и сопровождается растяжкой гласной. Дедушка Иловайский только золотые и только Андрюше прямо в руку, даже как-то мимо руки, ничего не говоря, даже не глядя, и только в день рождения или на Рождество. Цветаева, дом у старого Пимена. Еще пример. Извольте-ка поспорить с человеком, который глубоко убежден, что самая лучшая наука – медицина, а самые лучшие люди – врачи, самые лучшие традиции – медицинские. Чехов – скучная история. Или постояли еще, ничего не слышно, но только что дальше пошли, услышим, он опять за нами поспевает, Лесков – грабеж. Многоточие оставляет мысль незавершенной и заполняется паузой, насыщая текст чувством предстоящего или ушедшего, что в многоточии домысливается. Приехав в Грузию, женился он на той, которую любил. Пушкин, путешествие в Арзум. Мы ленивы и нелюбопытны. Пушкин, путешествие в Арзум. Скобки разделяют главное и второстепенное повышением и понижением голоса. Дед мой, царство ему небесное, чтобы мы на том свете елись только одни буханцы пшеничные да маковки в меду, умел чудесно рассказывать. Гоголь, вечер накануне Ивана Купала. Кавычки обязательно озвучивают с короткими паузами, люфтами и укрупнением слов, всех слогов в том числе, и обязательно последнего слога. Также с выделением произносятся цитаты, аббревиатуры, названия местности, газет, фамилии. Коллекция «Золото Шлимана». У микрофона Андрей Битов. В Мозамбике произошло наводнение. Как пишет газета «Культура», была ужасная жара в городе, когда Лару повезли под Златвенец, как цыганским басом урлыкала себе под нос Людмила Капитонна. Пастернак, доктор Живаго. Также мы акцентируем и фразой на иностранном языке. Все дамы желали видеть у себя «Le Nègre du Sac» и ловили его на перехват. Пушкин, араб Петра Великого. Восклицательный знак голосовым акцентом на ударном слоге или слове выделяет события особенной важности и особенно ярко оценивая эмоционально. «Ага, Стива, Облонский, вот и он!» почти всегда с радостной улыбкой говорили, встречаясь с ним. Толстой, Анна Каренина. «Опять, — говорил он с отчаянием, — опять будет дождь, и каждый день дожди, точно нарочно. Ведь это петля, это разорение, каждый день страшные убытки, — Чехов, душечка. Нет, не могу, дайте мне другое перо. Перо мое вяло, мертво, с тонким расщепом для этой картины». Гоголь, повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем. Вопросительный знак требует резкого подъема голоса, резкой незавершенности, как бы настаивая на ответе. Попробуйте выразить точно авторскую мысль. Что это? Он опять с ней, наедине, вдвоем, в этой аллее, в такой час? Бунин, «Темные аллеи». Как освободиться от этих невыносимых пут? Как? Спрашивал он, хватая себя за голову. Как? Чехов, «Дама с собачкой». Полезные упражнения. В одном и том же тексте услышьте разницу в звучании завершающих и промежуточных точек, запятых, тире, двоеточий. Я возвращался домой полями. Была самая середина лета, светило солнце. Я возвращался домой полями. Была самая середина лета, светило солнце. Я возвращался домой полями. Была самая середина лета, светило солнце. А теперь пример перечисления. Мы пришли поздно, шел сильный дождь, дул ветер. Мы можем, даже читая про себя, услышать одинаковое звучание всех трех ударных гласных. Мы пришли поздно, шел сильный дождь, дул ветер. Услышьте сильный подъем голоса при восклицании. Встретимся завтра вечером. Услышьте сильный подъем голоса на вопросительном слове. Встретимся завтра вечером. Помните, что вопросы и восклицания падают на главное слово. Перенесите вопрос или восклицание на разные слова предложения. Встретимся завтра вечером. Встретимся завтра вечером. Встретимся завтра вечером. Встретимся завтра вечером. Встретимся завтра вечером. Встретимся завтра вечером. Сделаем некоторые выводы. Письменная речь следует правилам грамматики. Знаки препинания помогают понять общее значение предложения вне интерпретации, вне контекста, от точки до точки. Ударение, пауза, интонация – все стабильно, все формализовано в отдельном предложении и выражено знаками препинания. Как только мы превращаем написанное в высказанное, вводим в контекст, мы наполняем фразу личным смыслом, своим пониманием и намерениями. Слова остаются теми же, но ударность, пауза, интонация подчиняются не правилам грамматической структуры, а партнерским задачам. Мы подробно остановились на законах и правилах речи устной и письменной, считая важнейшим делом знание темы, понимание ее и умение пользоваться нашими знаниями.